Глава 90. Приглашение в гости к главе города. «Нелли, почему ты решил сделать мне такой подарок?» От удивления заморгала ясными очами Е Цзэ Юнь. «Потому что люблю тебя», — улыбнулся в ответ Нелли. Услышав смелое признание, девушка раскраснелась от смущения и выпалила: «Я не могу принять его!» «Еще бы, столь дорогой подарок! Или ведь уже одаривал ее прежде. А что он хочет взамен?» «Давай так. В знак дружбы ты окажешь мне одну услугу», – предложил Ли, понимавший, что упрямую красотку уломать будет нелегко. «Я могу быть тебе чем-то полезна?» Е Цзэ Юнь раскраснелась еще сильнее и стыдливо потупилась. «Разумеется, ты же дочка главы города. Много кто хотел бы заручиться твоей поддержкой, и я в их числе. К тому же у меня уже есть демонический дух, да и не подходит мне по своим свойствам императрица в юге. Так что уж лучше я ее тебе подарю, чем она будет без пользы валяться», – небрежным тоном пояснил Ли, любуясь застенчивой красавицей. Помедлив, Цзэ Юнь нерешительно кивнула. «Хорошо, но если ты задумал какую-то пакость, помощи от меня не жди». «Я? Да я сама честность и невинность», – совершенно серьезным выражением лица заявил Ли. Е Цзэ Юнь не сдержалась и прыснула со смеху. «Это он-то честный и невинный? А кто только что одурачил семейство Шэньшэн?» «Нелли, я принимаю от тебя в дар императрицу в юге. Посмотрим, чего я смогу достигнуть с этим демоническим духом божественного, по твоим словам, уровня. И за это ты можешь потребовать от меня помощи. Но в дурных делах я тебе помогать не буду. Я тогда попрошу папу, чтобы он вернул тебе деньги за демонического духа», – заявила Е Цзэ Юнь и, помахав на прощание рукой, упорхнула словно бабочка. Девушка не замечала, как мало-помалу Ли становился ей все ближе. Ведь подарка от кого-нибудь другого, например, Шэнь Юэ, она бы ни в коем случае не приняла. Провожая ее взглядом, Нелли с улыбкой прошептал: «Ждать осталось недолго. Скоро мы снова будем вместе. Наши судьбы связаны в прошлом и настоящем. Эту связь невозможно оборвать». И наш герой неспешно направился к трибунам, где его ждали друзья и родные. Слухи о том, что какой-то 13-летний пацан с легкостью сделал золотого заклинателя Шан Сяо, молнией разлетелись по Светозару. Город воспрял духом. Давно уже в его стенах не являлся столь выдающийся гений. Клан Тяньхэнь снова оказался в центре всеобщего внимания. Представители всех семейств сплошным потоком валили засвидетельствовать главе Нэхаю свое почтение и разнюхать между делом что и как. Однако Нелли им повидать не удалось. Он никаких гостей не принимал, а тех, кто проявлял назойливость, решительно выпроваживали. Кроме того, по Светозару пошли слухи, что спецслужбы проводят операцию по выявлению проникших в город агентов темной гильдии, и несколько десятков подозрительных личностей уже арестованы или уничтожены. Дабы обеспечить юному гению безопасность, глава города взял Нелли под опеку и пригласил переехать к себе в резиденцию. Темные не оставили бы Ли в покое, но они еще не сошли с ума, чтобы пытаться достать его на территории резиденции самого главы, охраняемой могуществом легендарного заклинателя Емо, а также множеством сильных стальных заклинателей. Так что темной гильдии пришлось отступиться. Ли отправился в гости к главе в компании с сестренкой Нэ Юй, которую решил тренировать самолично. Он был уверен, что в его отсутствие клану Тяньхэнь ничто не угрожает, ведь в этом случае темным нападать нет смысла. Пока все шло по плану, Ли решил принять участие в состязаниях, так как пришла пора заявить о себе. Когда новости дошли до Ян Синь, она поняла: все это время малыш Ли действовал по принципу: прежде чем начать рисовать бамбук, нужно иметь в голове готовый бамбук. Фразеологический оборот, означающий: прежде чем браться за дело, нужно его спланировать. Он предвидел, что в итоге будет приглашен в дом главы, и теперь, если понадобится повидать Нелли, придется наносить визит в резиденцию. Известие, что Нели стал золотым заклинателем и его пригласил в свою резиденцию сам глава города, довели младшего наследника семейства Шэньшэн, молодого господина Шэн Юэ, до истерики и нервного срыва. Бедняга все еще мечтал заполучить Е Цзэ Юнь и лишь теперь осознал, что его надежды тщетны. Усадьба семейства Шэньшэн. Глава семейства, господин Шэн Хун, наконец прервал свое добровольное затворничество, предпринятое ради самосовершенствования. Он так и не смог стать легендарным заклинателем. Разумеется, добиться этого чудовищно трудно, и чем упорнее Шэнь Хун тренировался, тем яснее осознавал, что достиг своего предела. Он с раздражением думал, каким же образом это получилось у старикашки Емо. Шэнь Хун переживал, что тоже с каждым днем становится старше, и сила капля за каплей покидает его. Поэтому известие о позорном проигрыше во время состязаний привело главу в состояние неистовой ярости. Шэн Мин никогда не подводил его, и Шэн Хун во всем полагался на управляющего. Кто бы мог подумать, что старик так напортачит? 450 миллионов яолинби коту под хвост. И на что теперь прикажете закупать препараты для развития молодых дарований? «Осознаешь ли ты, что натворил?» – вопросил Шэнь Хун с презрением, взирая с высокого трона на колено преклоненного Шэн Мина. Дрожа всем телом от ужаса, старик торопливо оправдывался. «Виноват, мой господин, помилуйте, кто ж мог знать, что этот Нэ Ли из клана Тяньхэнь в столь юном возрасте уже золотой заклинатель?» Он ловко скрывал это до самого последнего момента. Прошу, господин, я долгие годы, не щадя себя, служил вам. Заткнись! Рявкнул Шэн Хун, пронзив несчастного ярусным взглядом. Шэн Мин тут же затих, не смея даже дышать. Текли минуты звенящей тишины. Шэн Хун думал. Потеря 450 миллионов яолинби болезненна, но не смертельна для семьи. Однако главе не нравилось, что кто-то посмел причинять ему неудобства. Он не мог взять в толк, каким образом за время его добровольного затворничества противоречия между семейством Шэньшэн и кланом Тяньхэнь переросли в стадию непримиримой вражды. Конечно, нищие Тяньхэнь для Шанхуна столь же страшны, как назойливая мошка, но игнорировать наглого юнца было бы ошибкой. Неужели в 13 лет он и впрямь уже золотой заклинатель? Зависть пожирала Шэнь Хуна, когда он думал, чего Нэ Ли способен достичь в будущем. Это потенциальная опасность для семейства Шэньшэн и темной гильдии. И потому угрозу надо раздавить в зародыше. Будь мальчишка настроен более дружелюбно, Шэнь Хун мог бы пощадить его с намерением использовать в своих интересах. Но волчонок с самого начала скалил зубы на семейство Шэньшэн и заслужил одно – смерть. Конечно, теперь, когда Нэ Ли находится в охраняемой резиденции главы города, ликвидировать его будет несколько труднее. Но не будет же он сидеть в резиденции безвылазно. Пусть только нос наружу высунет, – рассудил Шэнь Хун. С презрением глянув на валяющегося у него в ногах старейшину, он заявил: «Шэн Мин, ты знаешь правила нашей семьи. За совершенную тобой ошибку ты должен быть обезглавлен без права на помилование. Однако, учитывая твои прежние заслуги перед семьей, я даю тебе шанс искупить вину». В потухших, как мертвая зола, глазах Шэн Мина затеплилась искра надежды. Преданно глядя на своего повелителя, он ответил: «Я сделаю все, что господин прикажет. Без тени сомнения взберусь на гору клинков и брошусь в океан пламени». «Очень хорошо. Я приказываю тебе нанять людей и убить Нэ Ли. Потом я отправлю тебя из города и назначу управляющим в темной гильдии». Шэнь Мин, конечно, знал, что семейство Шэньшэн связано с темной гильдией. Поэтому одно из двух – либо он убьет Нэ Ли, либо казнят его самого. «Но мальчишка в резиденции главы. Не до скончания же века ему там сидеть», — равнодушно бросил в ответ глава. «Я понял, господин. Ваше задание будет выполнено». – решительно ответил старейшина. «Это единственный шанс сохранить жизнь. В случае неудачи Шэнь Хун прикажет казнить его». «Шэнь Мин, я оказал тебе великую милость. Не разочаруй меня». Голова повернул кольцо на большом пальце левой руки, и его темно-карие глаза сверкнули расплавленным золотом. Низкий голос повелителя пробрал дрожащего Шанмина до самых печенок. Не только его жизнь, жизнь всего клана, всецело в руках Шэньхуна. У него есть лишь один шанс все исправить. Глава 91. Жить вместе? Резиденция главы Светозара – огромная усадьба с павильонами и беседками, прудами и живописными мостиками, перекинутыми через ручьи. Все вместе это смотрелось великолепно и величественно, но что намного более важно, хорошо охранялось. Караульные у ворот из серебряных воинов, золотые воины непрерывно патрулируют территорию. Кроме того, в усадьбе, по слухам, размещались несколько стальных воинов и заклинателей. А как же иначе, это ведь сердце Светозара. Нели и его сестренку Юй поселили здесь из-за абсолютной безопасности, ну если только не нападет какой-нибудь заклинатель уровнем не ниже стального. Так что это можно было считать признанием гениальности нашего героя. «Братик Ли, почему мы должны жить в доме главы Светозара?» – стеснительно вопросила Юй. Малышка ужасно нервничала с той минуты, как вошла в ворота резиденции. «Потому что здесь нам ничего не угрожает», – похлопал девочку по плечу Нели. «Не бойся, пока я с тобой, все в порядке. К тому же дочка главы Светозара – твоя будущая невестка. Как увидишь ее, не забудь вежливо поздороваться». «Невестка? О!» – Юй очень удивилась. «И когда же братишка успел найти себе невесту? Притом дочку главы города?» Юй все казалось очень-очень странным, а Ли ничегошеньки не объяснил. Теперь еще получается, что глава, желая обеспечить братику защиту, привел в дом волка, облизывающегося на его овечку. «Эх, живу на всем готовом в резиденции главы, тренируюсь, а если скучно станет, могу поприставать к Едзе Юнь. Не жизнь, а малина. Если бы не Шэньшэн, да темная гильдия, да угроза нашествия демонических зверей, то и желать было бы нечего», – размышлял Ли. И чтобы его будущее стало безоблачным, нужно уничтожить семейство Шэньшэн. Если бы не их предательство, Светозар не пал с такой легкостью. Истоки бед всегда коренятся внутри. Нели все еще был заклинателем уровня двух серебряных звезд, но справиться с золотым уровня одной-двух звезд ему было вполне по силам. Впрочем, этого слишком мало, надо тренироваться усерднее. «Как же мне максимально быстро нарастить силу?» И тут Ли в досаде хлопнул себя по затылку. «Как я мог забыть? Священный предел небесного превращения. Во всей Академии нет ничего важнее. Надо подготовиться как следует и найти способ пробраться в священный предел». Ли сел, скрестив ноги, и занялся делом. Юй пристроилась рядышком и тоже начала тренироваться. Она была не только миленькая, но и весьма смышленная девочка, и потому притихла, как мышка, чтобы не беспокоить братика. Так прошел день, потом второй. Жили Ли с Юй весьма неплохо. Гуляй где хочешь, кроме главного двора. Питание трехразовое. Посетителей пускали без ограничений. Ходили слухи, что в ближайшие дни с юным гением намерены встретиться сам господин Емо и глава города, посему прислуга и охранники вели себя с Нели и его сестренкой чрезвычайно любезно. На пятый день упорных тренировок духовная сила Ли достигла уровня третьей серебряной звезды, и он решил, что нет смысла излишне форсировать развитие. Торопиться пока некуда, можно потратить немного времени на восстановление и адаптацию. К тому же, за несколько дней пребывания в резиденции главы города, Едзе Юнь так ни разу и не пришла повидать его. Надвигались сумерки. Последние лучи заходящего солнца золотили кровли парковых павильонов, превращая их в сказочные дворцы. «Наверное, из-за своей деликатности она не решается заглянуть ко мне в гости. Остается одно – «Я заявлюсь к ней сам», – рассудил Нели и, ухмыльнувшись, сказал Юй. «Пойду-ка я поищу твою будущую невестку, а ты сиди здесь и тренируйся хорошенько». Большие, как блюдца, глазенки Юй озадаченно уставились на него. «Зачем братику искать невестку?» Юй ничегошеньки не поняла, но не стала спрашивать и, как послушная сестричка, продолжила заниматься. Лишь только Ли вышел со двора, как тут же слился с демоном тенью и растворился в сумерках. Кое-кто из золотых воинов, находившихся в дозоре, почувствовал странное возмущение ауры. Воины насторожились, внимательно оглядываясь вокруг, но ничего не обнаружили и решили, что им просто почудилось. «Тренируясь применять способности демона тени, я кое-что упустил. Скрыть возмущение ауры не получается. Противника золотого уровня еще можно обвести вокруг пальца, но при встрече с остальным или легендарным я буду сразу же обнаружен», – размышлял Ли, уверенным шагом направляясь к покоям Едзи Юнь. Он никогда не бывал там, но знал об устройстве резиденции главы города из рассказов любимой. Устроить тайное свидание с дочкой главы города прямо у него под носом – это весьма волнующее приключение, – усмехнулся Нели. Не встретив никаких преград, Ли проник в запретные внутренние помещения резиденции. Перед ним открылся дворик, засаженный самыми разнообразными растениями, источающими нежные ароматы. Из-за каменной ограды виднелась небольшая двухъярусная башенка – покои Едзи Юнь. Ли вошел в ворота под покровом демона тени, а потом отпустил демонического духа и двинулся дальше с таким видом, словно он всего лишь совершал вечерний мацион перед ужином. В дальнем углу дворика на камне, скрестив ноги, сидела погруженная в медитацию Едзи Юнь. Аура духовной силы окутывала ее, сгущаясь за спиной в туманную фигуру невероятно прекрасной и величественной женщины, струящимся белым чанпао, увенчанной сверкающей ледяной короной. Чанпао – длинное одеяние наподобие халата. Это был демонический дух императрицы Вьюги, древней богини, переродившейся в антропоморфного демона-оборотня. Редчайший экземпляр, к тому же обладающий невероятной мощью в техниках Вьюги. Для техники девяти воплощений ледяного феникса, которую использует Едзи Юнь, идеальный вариант. Но внимание нашего героя привлекла не императрица Вьюги, а ее хозяйка. Едзи Юнь, должно быть, только что принимала ванну, и ее волосы были еще влажные. Тонкая полупрозрачная ткань обрисовывала небольшую белую грудь. Ли мгновенно воспылал страстью, аж кровь едва носом не пошла. Он сразу же вспомнил упоительную ночь их любви. Призрачный лунный свет превратил Едзи Юнь в волшебную фею. Они сплелись в объятиях, слушая прерывистое дыхание друг друга, и его ладони нежно сжимали груди любимой. Говорят, что ты с полным правом можешь назвать себя мужчиной, лишь коснувшись груди той, что полюбил впервые. Вдох, выдох, спокойно. Едзи Юнь еще совсем дитя, хотя, надо признать, она несказанно похорошела. Это все благодаря технике девяти воплощений ледяного феникса. Она хорошо влияет на состояние кожи. В этот миг, почувствовав чужое присутствие, Едзи Юнь открыла глаза и нежным голоском спросила: «Кто здесь?» Увидев Нели, девушка озадаченно промолвила: «Ты? Как ты здесь оказался?» «Если бы перед вашим носом вдруг объявился посторонний человек, пусть даже и знакомый вам, вы бы тоже были неприятно удивлены». Но Едзи Юнь, сама не отдавая себе в этом отчета, почему-то даже обрадовалась, увидев перед собой Нели. Ли по-хозяйски огляделся и выдал: «Вот пришел посмотреть, как ты живешь. У тебя тут уютненько, но одной, наверное, ужасно скучно. Как смотришь на то, чтобы я сюда переселился?» Ошарашенная этим предложением, Едзи Юнь несколько секунд не находилась, что ответить, залившись краской стыда и гнева, а потом взорвалась: «Ах ты бесстыжая морда! Разве я жаловалась, что скучаю без твоего общества? Даже если мне скучно, это не повод, чтобы поселиться здесь со мной. Глава 92. Явление главы города. Только тут Е Цзэюнь сообразила, что на ней всего лишь накинута тоненькая простынка, покраснела еще сильнее и завизжала, топая ногами. «А ну, живо отвернулся!» «Че такое?» Невинно похлопал ресницами Ли, продолжая беззастенчиво пялиться. «Такое не каждый день увидишь, а на спине-то глаз нету». «Нелли, ну как ты можешь?» Захлебнувшись от негодования, девушка поспешно извлекла из пространственного кольца платье и прикрылась им. В душе ее, словно пряжа, с которой поиграл котенок, перепутались самые противоречивые чувства. Еще ни один мальчик не смотрел на нее так. «И чего я там не видал?» – буркнул Ли, посмеиваясь, а потом нехотя отвернулся. «Ладно, можешь одеться, я не смотрю». «И не поворачивайся, а то я в твою сторону даже не гляну!» Более действенной угрозы Е Цзэюнь придумать не смогла. Шорох шелка, слышавшийся за спиной, заставил воображение Нелли разыграться еще сильнее, но он стерпел и не обернулся подглядеть. Не стоило дразнить девушку. К тому же сегодняшний день и без того уже удался. «Теперь можешь повернуться». Обернувшись, Ли увидел, что Е Цзэюнь успела облачиться в белое платье. Ее темно-сиреневые волосы спадали до плеч все еще влажными локонами. Она выглядела нежной грациозной лилией. Кожа белоснежной, как очищенное от скорлупы куриное яйцо, щечки с ямочками и алые губы так и манили их поцеловать. Но сверкающий гневом взгляд словно говорил: «Я не забуду то, что случилось сегодня, Нелли, и ты за это заплатишь». Даже сердясь, она была прекрасна. Ее пылающий взор раззадорил Ли. «О, я едва не забыл, ты вроде мне была что-то должна», — ухмыльнулся он. «Ну, раз я тебя видел, считай, мы квиты». «Нет, так не пойдет, это совсем другое дело, я все еще перед тобой в долгу», — надулась Е Цзэюнь. Почему-то она чувствовала сожаление от того, что все уже закончилось. «А давай теперь будет твоя очередь смотреть». И Ли начал стаскивать с себя одежду. «Да кто захочет глотеть на тебя?» Е Цзэюнь сердито топнула и поспешно зажмурилась. «Вот ведь хам!» Но сердце ее забилось, как птичка в клетке. Она была дочерью главы города, и ни один мальчишка не смел так бесцеремонно дразнить ее. И все же Нелли расцвечивал ее скучную и монотонную жизнь яркими красками. «Не хочешь взглянуть? Ну и ладно», — улыбнулся Ли. Он взирал на нее, такую милую, и чувствовал, что сердце тает от нежности. Как же здорово вернуться и заново прожить эту жизнь. И за эту божественную благодать, дарованную свыше, он отплатит сполна. Нелли небрежно огляделся и двинул ко входу в двухъярусную башенку, где располагались покои Е Цзэюнь. «Ты что делаешь?» — еще больше заволновалась девушка. «Ну, раз я уже здесь, разве ты не пригласишь меня в свою опочивальню? Это как-то невежливо, ты так не считаешь?» — бросил он через плечо. «Невежливо?» Е Цзэюнь не на шутку разозлилась. «Это еще вопрос, кто тут ведет себя невежливо?» Ворвался к девушке без приглашения, а теперь хочет ее спальню инспектировать. «В ее покое чужим заходить нельзя. Нелли, стой!» – вскричала Е Цзэюнь. Но он уже проскользнул в дом и с любопытством озирался по сторонам. Раньше Ли никогда не бывал в комнате любимой. Ему всегда было интересно, что там да как. Разумеется, мебель в ее покоях была изящная, покрытая затейливой резьбой. Розовые занавесочки. Одним словом, очень миленько. Оглядевшись, Ли обнаружил за ширмой ванну, над которой поднимался душистый пар. Видимо, в ней-то и мылась Е Цзэюнь перед тем, как заняться тренировкой. Когда Ли представил себе любимую, плещущуюся в ванне, сердце полыхнуло жаром. Следом за Нелли в спальню ворвалась Е Цзэюнь. «Как ты смеешь вламываться в комнату девушки? Немедленно выйди вон!» Смущенная и взволнованная Цзэюнь чувствовала себя абсолютно беспомощной, столкнувшись с откровенным хамством. «А в чем, собственно, проблема? Я просто комнату осматриваю. От этого не забеременеешь!» Ли глубоко втянул в себя витавшие в воздухе такой знакомый нежный аромат. Запах его Цзэюнь. Забеременею? Цзэюнь словно молнией ударила. Глаза стали как блюдца. О чем только думает этот мальчишка. Вот бы тюкнуть его по черепушке и прополоскать то, что внутри. О, водичка горяченькая. Ты бы вышла, я помоюсь. Ли в два счета скинул одежду, разулся и бултыхнулся в ванну. Устроившись поудобнее, он заявил: «Кайф!» «А-а-а!» – завизжала Цзэюнь. Приперся как к себе домой. Она не успела вылить воду после себя, а он прямо в ванну, еще разделся перед ней догола, бесстыжий. Цзэюнь чувствовала себя абсолютно беспомощной прекратить это безобразие. Но даже если так, она не обязана стоять столбом и таращиться на то, как этот хам моется в ее ванне. Оставалось одно – выйти вон, сохраняя остатки достоинства. Во дворе смущенная девушка присела на камень, безжалостно ломая тонкими пальчиками веточку, словно ветка была виновата в том, что происходило в ее сердце. Нелли просто издевался над ней. Но, как ни странно, обиженной она себя не чувствовала. Она чувствовала непонятно что. «Ненавижу его!» – раздраженно решила Цзэюнь. Наверное, ей на самом деле одиноко. В академии друзей нет, мама умерла, отец и дедушка все время заняты. Если бы хоть кто-то изредка навещал ее, было бы очень здорово. Может быть, поэтому у Цзэюнь не получалось злиться на Нелли, хотя он все же хам. На самом деле, Ли вел себя так потому, что понимал чувства Цзэюнь и не мог позволить ей отдалиться, спрятаться, как черепаха в панцирь. Над остывающей водой витал аромат Цзэюнь. Как здорово было бы играть с ароматной пеной вдвоем. Картина, представившаяся Нелли, так взволновала его, что сердце бешено забилось. Чтобы мечта стала явью, предстоит пройти долгий путь, и Ли понимал, что придется упорно стараться. В этот миг кто-то уверенно постучал в ворота. Цзэюнь помертвела от ужаса. Это мог быть только отец, а в ее комнате Нелли. Дело плохо. Ли тоже услышал стук и понял, что доигрался. При одной мысли о всегда величественном и суровом папаше Цзэюнь у него аж голова заболела. Глава 93. Противостояние. Прежде Нелли не имел чести быть знакомым с отцом Цзэюнь лично, но из ее рассказов знал, что у будущего тестя каменное сердце и весьма эксцентричный нрав, что предвещало немалые трудности в общении. По словам Цзэюнь, отец всегда был очень строг с ней и не проявлял теплых чувств. Если его тестюшка обнаружит в комнате дочки голого парня, кто знает, чем это все закончится. Безмятежность с Ли как ветром смахнула, и в панике он кинулся натягивать штаны, потом слился с духом демона тени и бочком-бочком двинулся к выходу. Линять надо было немедленно и по-тихому, пока есть шанс. Все знали, что глава города – стальной заклинатель демонов, да что там, почти что легендарный. Но в тот же миг во дворике появился крепкий мужчина в самом рассвете сил. Его величественный шаг и гордая осанка были из разряда тех, про которые в легендах говорят – полет дракона, поступь тигра. Он был одет в длиннополый серый чанпао, длинные волосы убраны в хвост на затылке, выражение лица выдавало волевую и суровую натуру. Он прямо-таки распространял вокруг себя ауру истинного величия, свойственного выдающимся особам. Цзэюнь, не ожидавшая, что отец заглянет к ней именно сейчас, сильно нервничала. Если отец узнает, что Нелли плещется в ее ванне, кто знает, чем это закончится. «Цзэюнь-младшая, ты плохо выглядишь, не заболела часом?» — сурово нахмурил брови Цзун. «Нет», — в панике замотала головой Цзэюнь. В ужасе она пыталась догадаться, понял ли Нелли, что пришел ее отец. Ему ни в коем случае нельзя обнаружить себя, иначе ярость отца будет безгранична, и ее приятелю не поздоровится. Цзэюнь не думала о том, что будет с ней, она переживала за Нели. Внезапно, словно учуяв что-то, Едзун еще сильнее нахмурился. Почему здесь ощущается чужое присутствие? Едзюнь обмерла от ужаса. Она знала, что ее отец – стальной заклинатель демонов наивысшего уровня. Он в шаге от того, чтобы стать легендарным. Его восприятие необычайно обострено. «Как это возможно? Здесь только я, твоя дочь?» – взволнованно принялась оправдываться девушка. Но Едзун с первого взгляда раскусил ее жалкий обман. Он чуял здесь постороннего, более того, мужчину. Презрительно фыркнув, он высвободил духовную силу, заполнив ею весь двор. Нели, который как раз бесшумно пробирался через открытое пространство к выходу, ощутил, как его внезапно крепко прижало к земле, словно обрушилось само небо. Он замер, не смея дышать. Случилось то, чего он так боялся. Он изо всех сил старался скрыть свою ауру, но как это сделать, если одновременно нужно поддерживать покров демона тени? Волны духовной силы Едзуна распространялись вокруг, и вот через мгновение Ли почувствовал, что стиснут со всех сторон и обездвижен, как связанная овца. Ли едва не расплакался от досады. В этой жизни у него было совсем мало времени, чтобы потренироваться как следует, и он едва достиг второй серебряной. Будь он хоть золотой, слияние с демоном тенью стало бы более совершенным, и тогда фиг бы его обнаружили. Но сейчас Едзун его поймал. Хм, он способен становиться невидимым, но хоть какие-то способности, не совсем уж никчемный червь, презрительно фыркнул будущий тесть. Будучи опытным бойцом, он представлял себе, как противостоять невидимому противнику. Поток его духовной силы сформировался в виде веревки и опутал врага. Под этим мощным натиском покров невидимости утратил эффективность и постепенно рассеялся. Удар духовной силы Едзуна был таким мощным, что под рухнувшим наземь на Ли земля пошла трещинами. Ли харкнул кровью. Он был ранен. От удара внутренние органы получили повреждения. А ведь Едзун, можно сказать, его слегка погладил. Ударен в полную силу. От Ли мокрого места не осталось бы. «Нели, что с тобой?» Взволнованная девушка бросилась к нему и помогла подняться. Нахмурившись, она воскликнула: «Отец, почему вы без всякой причины набросились на моего друга и ранили его?» «Друга?» — рыкнул Едзун, пронзив дочь свирепым взглядом. «Потрудись объяснить, что здесь происходит!» «Со всем уважением, ваша светлость, меня зовут Нели», — почтительно поклонился Ли, одновременно пытаясь залечить повреждения потоком духовной силы. «Это все же отец его невесты, будущий тесть, хотя для первого знакомства ситуация не слишком подходящая». «Нели, я что-то о тебе слышал. Это тебя пригласили в резиденцию. И что ты делаешь в покоях моей дочери?» Глава города мрачным взором окинул слишком легко одетого дорогого гостя, а потом воззрился на Едзюнь, как бы спрашивая, что все это значит. «Разумеется, я в гости зашел. Мы ведь с Едзюнь одноклассники. Вот я и пришел повидать ее», — улыбнулся Ли. «В гости, значит? Голиком?» Раскатившийся по двору рык был подобен раскату грома, и у Нели сердце невольно ёкнуло, а Едзи Юнь и вовсе обмерла со страха. «Юнь-младшая, ты разочаровала меня. Я не ожидал, что ты способна очернить репутацию своей семьи». Девушка задрожала всем телом, из глаз покатились слезы, и она поникла, словно цветок, побитый дождем. Смотреть на это не было сил, и Ли, смело глядя в глаза Едзуну, воскликнул. «Пожалуйста, дядюшка, это всего лишь недоразумение. Ничего такого между мной и Едзюнь не было. Если что, наказывайте меня, а ее не трогайте». У Едзуна аж волосы на голове от злости дыбом встали. Он двинулся к наглецу, и его духовная сила, заполнившая все вокруг, сотрясала камни и вздымала пыль. Ярость стального заклинателя была страшна. Нели и Едзи Юнь почувствовали, что их вдавливает в землю ужасающая аура. «Наказать тебя? Вообразил, что тебе хватит силёнок подпортить репутацию семейства Фэн Сюэ и остаться в живых?» Едзун взмахнул правой рукой, и мощный поток духовной силы, подобно бурлящему приливу, обрушился на нарушителя спокойствия. Такого Нели не ожидал. Он думал, что его в худшем случае запрут или выпарют, но Едзун явно вознамерился убить его. А с нынешним уровнем силы Ли ничего не мог противопоставить стальному заклинателю. Эх, кабы у него был золотой. Если сейчас он умрет, то все будет напрасно. Нужно же еще спасти Светозар. Бум! Нели кубарем отлетел в сторону, крепко впечатался в стену и рухнул на земь, кашляя кровью. Его сосуд души едва не лопался. Ничтожество! И ты посмел разнузданно вести себя в резиденции главы города? Едзун топнул ногой, вздымая вторую волну духовной силы. «Отец, нет!» Роняя хрустальные слизинки, Едзи Юнь рванулась наперерез, заслоняя с собой Нели. Ее духовная сила взвелась, принимая облик императрицы Вьюги. Во дворике замела поземка, а потом заревела снежная буря, мгновенно выстроив высокую и прочную стену из снега. «Грох!» Мощный удар духовной силы стального заклинателя смел снежную стену. Разница в силе была слишком велика. Едзун одной своей духовной силой мог раздавить Нели и Едзи Юнь, даже если бы они соединились с демоническими духами. «Ты призвала свою императрицу Вьюги и дерзнула пойти против отца? Что ж, ты стала сильнее, а теперь в сторону!» Смерив дочь холодным взглядом, прорычал Едзун. Аура, окутывавшая его, внушала ужас. Цзюнь, он показался страшным и совсем чужим. Разрыдавшись, она взмолилась. «Отец, ваша светлость, умоляю, позвольте Нели уйти. Я готова принять от вас любое наказание, но позвольте уйти Нели». Сочувствие в Едзуне было не больше, чем в холодном клинке, занесенном над головой. Ли утер сочившуюся изо рта кровь и медленно, с трудом встал. Его духовная сила вскружилась вокруг него, свиваясь в крылья. Началась трансформация души. Но она проходила не так, как у Сяо Нин-младшей. Крылья на Ли были намного больше, и не одна, а три пары. Шесть огромных крыльев раскрылись у него за спиной. Их плавные взмахи рассеяли напор духовной силы Едзуна, а потом вознесли Нели ввысь, словно небесного духа. «Я не сопротивляюсь вам лишь потому, что вы отец Едзи Юнь. Вас я не боюсь», — холодно обронил Нели, и его пугающий взгляд, направленный на главу, был подобен острому клинку. Глава 94. Через год посмотрим. Едзи Юнь, посторонись. Ли был сейчас как никогда собран и серьезен. Сила, сокрытая в его сосуде души, мгновенно вскипела до максимума и взрывной волной вырвалась наружу, навстречу ужасающей ауре стального заклинателя. В глазах Едзуна промелькнуло изумление. «Сколько же лет этому мальчишке, если он способен противостоять давлению моей ауры?» Впрочем, признание за Нели исключительной одаренности нисколько не смягчило главу, и его взгляд был все так же убийственно холоден. «Нели, прошу тебя, не надо, остановитесь!» Захлебываясь рыданиями, крикнула Цзи Юнь. Ли с ледяным презрением бросил в лицо Едзуну. «Как можете вы считать себя достойным отцом? В чем проявляется ваша забота о ней? В том, что вы заставляете ее беспрерывно тренироваться? Знаете ли вы, как она одинока? У нее нет близких друзей в академии, а дома и вы, старикан Емо, постоянно заняты делами и демонстрируете к ней полное безразличие. Мы с Едзи Юнь дружим, а вы набросились, даже не потрудившись разобраться. Вы хоть немного думаете о чувствах своей дочери? Нет, вас волнует лишь репутация семейства Фэн Сюэ». «Мальчишка, Ты соображаешь, что мелешь, смерти ищешь. Как смеешь ты вести себя столь нагло в моем доме?» В ярости взревел Едзун, и ударная волна его ауры, раскатившись по всему двору, поразила Нели. «Бум!» Нели взмыл ввысь. «Бум! Бум! Бум!» Едзун неистово бомбардировал Ли импульсами своей духовной силы, атакуя непрерывно. Ли пытался ускользать, отражая удары щитом своей ауры. «Тот, кто боится смерти, жалкий слюнтяй, даже если я умру, все равно скажу вам все, что думаю. Плевать, что вы глава Светозара. Для меня это не имеет никакого значения. Вы, стальной заклинатель, дайте мне год, и я превзойду вас. Думаете, стальной — это круто? Да я видел кое-кого покруче легендарного». Ли был весь изранен, один глаз заплыл, но, сплюнув кровь, он упрямо продолжил. «Можете бить меня, но в ответ я использую великий закон слияния душ и ценой своей жизни преподам вам урок». Применение великого закона слияния душ наносит страшный урон обоим противникам, и Нели, конечно, не собирался на самом деле причинять горе Едзюнь, ведь Едзун все же ее отец. «Год? Всего за год ты собираешься стать настолько сильным, чтобы бросить вызов стальному заклинателю?» С глубочайшим презрением усмехнулся глава города. «Думаете, мне слабо?» – подбоченившись, ответил Ли. Терять ему было нечего, и он, выругавшись, продолжил. «Обещаю, что через год отбивную из вас сделаю. Если через год ты сможешь победить меня, я забуду твою сегодняшнюю выходку. А ты, Едзюнь». И хоть слова главы были холодны, в его взгляде, обращенном на дочь, промелькнула тень глубоко скрытой нежности. «Если через год ты не достигнешь золотого уровня, вы двое никогда больше не встретитесь». Нанеся Нели последний сокрушительный удар, отшвырнувший его далеко в сторону, Едзун неторопливо покинул сад Едзюнь, бросив через плечо: «Не думай, что я забуду твои сегодняшние слова». Грох! Аура духовной силы, окутывавшая Нели, рассеялась. Шесть крыльев за спиной исчезли. Он получил хорошую встряску, но жизни ничего не угрожало. Переводя дух, Ли осознал, однако, что смерть была совсем близко. Последний удар, что нанес ему Едзун, оказался даже сильнее, чем можно ожидать от стального заклинателя. Очевидно, глава Светозара в шаге от того, чтобы стать легендарным. «Я не откажусь ни от одного сказанного мной слова», — бросил Нели в спину удаляющемуся Едзуну. Он был уверен, что, защищая честь семейства Фэн Сюэ, глава убьет его, и немало удивился, что тот решил сохранить ему жизнь. Глава 95. Глава Светозара в безвыходной ситуации. Цзюнь молча указала Нели на ворота, а потом прошептала, низко опустив голову: «И впредь не ищи со мной встреч». «Но почему?» – нахмурился Ли. Цзюнь вскинула голову. Ее ясные очи были полны печали. «Неужели ты не боишься смерти? Не боишься, что мой отец может убить тебя?» «Убить? Если бы он этого хотел, я уже был бы мертв», – серьезно сказал Нели. «Или выгнал меня из резиденции, а это тоже означало бы неминуемую погибель, так как темная гильдия тут же сцапала бы меня. Но он ничего этого не сделал». «Но почему он этого не сделал?» – в замешательстве спросила Цзюнь. В ее глазах вспыхнул робкий огонек надежды. Ли посмотрел вслед удаляющемуся главе города. Он был подобен стальной башне, столь же мощный, холодный и одинокий. И Ли вдруг понял, что сейчас произошло. Едзуну вовсе не была безразлична его дочь, но на его плечи возложен слишком тяжкий груз ответственности. Ли ответил девушке: «Это наши, мужские дела. Одним словом, слушай меня, и все будет хорошо». «Эй, почему это я должна тебя слушать?» – обиженно надула губы Едзюнь. Сегодня все вокруг только и делали, что старались оскорбить ее. Да, в отношениях Цзюнь с отцом никогда не было душевной близости, но лишь сегодня девушка в полной мере ощутила его ледяную карающую жестокость. Впервые отец заставил ее страдать. Надувшаяся и раскрасневшаяся от обиды и злости, Цзэюнь была очаровательна. Лис плюнул кровь и ухмыльнулся. «Так мне уйти? Как ты себя чувствуешь?» Цзэюнь тут же захлопотала вокруг него, поддерживая под руку. «Я очень тяжело ранен. Думаю, придется остаться на твоем попечении денька 2-3». Держась за грудь, простонал хитрец. Е Цзэюнь вытаращила глаза, не находя слов, что ответить нахалу. «Вот же ж бесстыжая морда! О чем он только думает? Отец его отлупил только за появление в ее покоях, а он решил здесь прописаться? У него в башке опилки вместо мозгов? Хочет, чтобы отец вернулся и окончательно его прибил?» В это время в уединенном кабинете резиденции главы Светозара с достоинством беседовали двое. Только что вернувшийся от дочери Е Цзун и председатель совета гильдии алхимиков Гу Янь. «Господин глава, вы слишком сильно потрепали мальчишку. Если его высокочтимый наставник разгневается, это может повредить благу Светозара», – печально усмехнулся председатель гильдии. «Слишком сильно потрепал?» Глаза Е Цзуна яростно сверкнули из-под насупленных бровей. «Я его не прикончил, и пусть скажет мне спасибо. Этот подлец домогался моей дочери в моем доме. Он посягнул на ее честь!» Гу Янь ничего не мог поделать. Нели и впрямь перешел все границы. Только ему могло прийти в голову приставать к дочке главы города. Со стороны Е Цзуна не прикончить наглеца на месте было верхом милосердия. «Господин, но почему вы не изгнали его из резиденции?» «Зачем? Поганец уже способен соединяться с демоническим духом и становиться невидимым. Он свободно шляется по резиденции, и лишь стальной заклинатель смог засечь его ауру. Более того, Цзэюнь совсем еще ребенок и не осознает в полной мере, что происходит. А мальчишка упрям и все равно найдет способ пробраться к ней. Я в бешенстве! Неужели, чтобы контролировать поведение своей дочери, я должен спрятать ее?» – прорычал Е Цзун. «Он совсем еще сопляк, а уже золотой заклинатель. К тому же знает рецепты чудодейственных эликсиров и внес немалую лепту в благополучие Светозара. Возможно, наше будущее зависит от него. Ради Светозара я готов терпеть его присутствие». Гу Яню показалось забавным, что грозный глава Светозара не знает, как сладить с 13-летним мальчишкой. Еще молоко на губах не обсохло, а он уже пробирается в резиденцию главы города, чтобы заигрывать с его дочерью. Да что этот сопляк о себе воображает? Вполне вероятно, что он обманывает Е Цзэюнь. По слухам, мальчишка не ограничился лишь моей дочерью. Он дурит голову еще двум девицам из семейства Илунь и Уянь. И в будущем он уж точно не ограничится одной женой, — кипятился Е Цзун. И что же он намеревается делать, глава Светозара? — едва сдерживая улыбку, спросил Гу Янь. «Что-что? Терпеть!» — заскрежетал зубами Е Цзун, которому с тех пор, как он стал главой города, ни разу еще не приходилось идти на столь унизительный компромисс. «Если бы мальчишка оказался слюнтяем и попытался спрятаться за юбками Цзэюнь, я убил бы его, не задумываясь о последствиях. Но доля мужества в нем есть, надо признать. Хотя этому бабнику я свою дочь доверить не могу». У Гу Яня отлегло от сердца. Слава богам, что не случилось непоправимого. Вдруг, словно вспомнив что-то важное, глава обратился к председателю гильдии алхимиков. «Гу Янь, надо полагать, вам известно о слиянии душ?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — покачал головой старик. «Мальчишка заявил, что, используя великий закон слияния душ, он смог бы победить меня хотя бы ценой собственной гибели. Вероятно, он узнал об этом от своего наставника. Председатель, любой ценой узнайте у поганца секрет слияния душ», — помолчав, промолвил Е Цзун. «Неужели вы намерены использовать этот самый великий закон слияния душ?» — ошеломленно спросил Гу Янь. «Это абсолютно недопустимо. Вы же сами упомянули, насколько рискованно его применять». Е Цзун печально вздохнул. «Это лишь на самый безвыходный случай. Как говорится, подготовишься — не прогадаешь. То, что затевает темная гильдия, недопустимо. «Уже от господина Емо долетели вести?» – спросил Гуянь. «Верно. Темная гильдия собирается использовать мощь демонических зверей, чтобы сокрушить Светозар». «Но зачем им это?» – опешил Гуянь. «Неужели темная гильдия обезумела? Как они рассчитывают уцелеть, коль Светозар падет?» «Вероятно, они знают способ, с помощью которого надеются выжить». Обдумав эту возможность, Гуянь предложил. «Господин глава, почему бы не посоветоваться об этом с Нэ Ли? Возможно, его наставник имеет представление, что это за способ». «Посоветоваться?» Едзун аж лицом потемнел. «Пусть скажет спасибо, что жив остался, а разговоры с ним заводить ни за что». Гуянь печально усмехнулся. «Не факт, что у него получится стать посредником между главой и мелким засранцем». А в это самое время вышеупомянутый засранец по-хозяйски сидел, поджав ноги, на кровати в комнате Едзиюнь и медитировал. Побои Едзуна изранили его тело, но сосуд души растрескался, что давало возможность прорыва на новый уровень. Духовная сила бурлила водоворотом внутри. Совсем недавно он достиг третьей серебряной звезды, и не за горами новые свершения. Раз уж Нэ Ли занял ее комнату, Цзэюнь ничего не оставалось, кроме как сидеть в садике и вздыхать. А вздыхала она всякий раз, как вспоминала суровое лицо отца. Девушка рано лишилась матери, с отцом же у нее никогда не было доверительных, душевных отношений. С раннего детства он был к Цзэюнь необычайно строг и заставлял постоянно тренироваться, благодаря чему девушка и стала намного сильнее и эрудированнее своих сверстников. Однако сегодня отец был особенно безжалостен. «Как же мне быть с тобой, Нэ Ли?» – думала Цзэюнь, терзаясь сомнениями, и ее сердце невольно начинало биться сильнее. Конечно, Нэ Ли хулиган, но в решающий момент он не струсил, хорошо понимая, как велика разница в силе, он не побоялся заступиться за нее перед отцом. Кроме того, Цзэюнь не понимала мотивов поступка отца. Девушка предполагала, что Едзун в ярости ужасно ее покарает, но тот всего лишь потребовал, чтобы она за год стала золотым заклинателем. Что двигало им в этот момент? Впрочем, что бы там ни было, Едзиюнь собиралась тренироваться изо всех сил, чтобы не разочаровать отца еще раз.